Надо посмотреть, куда это он все время ходит, а меня не приглашает. Я этого ему не прощу. И она побежала за ним.